Так значит, она дочь Рекса Фейниса, сумасшедшего, да к тому же убийцы. Ей показалось, что сейчас она задохнется от ужаса. Тизи не дал ей времени прийти в себя. «История на этом не заканчивается», — продолжил он, недобро посверкивая глазами. «Твоя мать была упряма, и через полгода она захотела повторить. Что? Она попросила меня убедить Рекса организовать второе оплодотворение». Фейнис согласился. Она была такой прекрасной. Он считал, что она сможет родить ему исключительно красивого сына. Процедура прошла успешно, и Лиззи забеременела во второй раз. И во второй раз родила девочку. Сара выпрямилась. Она задыхалась. «Ты хочешь сказать, — прилепетала она, — что у меня есть сестра?» «Да, сестра, которую Рекс тоже отказался видеть. Он приказал мне сообщить твоей матери, что больше не хочет и слышать о ней, что она совершенно никчемное создание, и что он позаботится о том, чтобы ее выгнали из Голливуда. Он был в безумной ярости. Он считал, что она над ним издевается». Так Лиззи оказалась с двумя детишками на руках. Но я ничего не помню. Даже ее беременность. Естественно, тебе же было всего 2 года. А что стало с этой девочкой? Я занялся ею. Это был единственно возможный выход, потому что твоя мать была в таком состоянии, что наверняка придушила бы ее подушкой или бросила на углу улицы. Я отдал девочку кормилице, ничего не сказав Рексу. Потом я заплатил одной вдове, чтобы о ней позаботились. Я никогда ее не видела. Моя мать не пыталась ее разыскать. Нет, Лиззи и слышать не хотела об этой второй неудаче. Она была совершенно раздавлена. Я всегда заботился о том, чтобы твоя сестра росла вдали от вас. Я боялся реакции твоей матери, она была очень плохая. Я пытался по-прежнему ей помогать, но это становилось все труднее и труднее. «Моя сестра», — прошептала Сара, — «что с ней стало? Чем она занимается сейчас?» Старик опустил глаза. «Ты ее знаешь?» Едва слышно произнес он. «Это Антония. Антония Рошель. И она ненавидит себя больше, чем кого-либо еще». «Антония?» На этот раз Саре пришлось опереться о стол, пока черные бабочки, предвестницы обморока, не перестали кружиться у нее перед глазами. «Антония?» — тупо повторила она. «Но я думала, что она...» «Ты считал ее своей подругой, не так ли?» Открыто усмехнулся Тимоти Зейн. «Моя бедная девочка, она всегда тебя ненавидела». С самого раннего детства она считала, что я предпочитаю тебя ей, что ты моя любимица. Это не так. Я не люблю вас, ни одну, ни другую. Воспитывая вас, я всего лишь исполнял свою роль душеприказчика. «Ты нас ненавидишь?» — пролепетала Сара. «Вовсе нет», — ответил старик. «Вы мне безразличны. Я любил Лиззи и до сих пор люблю ее. Такая страсть не оставляет места для вторых ролей». Она исключает все остальное, она требует всех сил от того, кто ее испытывает. Понемногу она вытесняет кардебалет вглубь сцены. Для меня вы с Антонией были всего лишь статистками, силуэтами. Я поддерживал вас на плаву, потому что так велел Рекс. Я подчиняюсь приказам, вот и все. Если ты думала, что между нами существует какая-то нежность, то ты сама ее придумала. Вы с сестрой для меня всего лишь воспитанницы, надоедливые, назойливые воспитанницы, которых я всегда стремился поскорее сплавить. Все усложнилось, когда Антония решила избавиться от тебя. «Избавиться?» Саре показалось, что она сходит с ума. «Да», — подтвердил Тимоти Зейн. «Это она устроила пожар в твоей квартире 10 лет назад. Она хотела, чтобы ты сгорела заживо. Хотела остаться единственной дочерью Рекса Фейниса. Но у нее не получилось. Тогда она решила подобраться к тебе поближе и выждать подходящий момент. Так она стала твоей подругой. Она опасная, злая, совсем как Лиззи. И гораздо умнее тебя». Она действительно блестяще училась, могла бы забыть прошлое и начать новую жизнь, но нет, как ее отец, она совершенно одержимая. Ее идефикс — это ты. Она придумала целую историю вокруг тебя. Она так и не оправилась от того, что росла без матери, что ее сразу выбросили в мрачный мир. В тебе она видит узурпаторшу. Сара поднялась, направилась к выходу из ангара и долго-долго зажигала сигарету. Неожиданно ее обуяли сомнения. Стоит ли верить хоть одному слову из того, что только рассказала ей Тизи? Не была ли эта невероятная история плодом старческого маразма? Ей бы очень хотелось, чтобы так и было. Тем не менее, оставалась еще фотография, показанная Гвеннеллой, фотография, бесспорно подтверждающая близкое знакомство Тимоти Зейна и Рекса Фейниса. Я понимаю, как... «Это тяжело для тебя», — произнес старческий голос у нее за спиной. «Я пытался открыть тебе правду после пожара, но боялся реакции Антонии. Я испугался, что она мне отомстит. Это маленькая гремучая змея. А я уже не в том возрасте, чтобы защищаться». как умерла моя мать», — развернувшись, прошипела Сара. «Ты ведь наверняка знаешь». Зейн осел в кресле. «Да», — произнес он. «Но я тут ни при чем. Меня тогда здесь не было. Рекс отправил меня в командировку. Я должен был найти новых фехтовальщиков в Мексике. Лиззи воспользовалась моим отсутствием, чтобы вымолить у Фейниса свидание». Эта идиотка угрожала все рассказать журналистам. Она была не слепа и, в конце концов, поняла все про дуэли и тайные убийства. Она хотела денег, много денег. Как я тебе уже говорил, она была глупой и упрямой. Она считала, что можно шантажировать человека вроде Рекса Фейниса. И навстречу пришла одна. И Рекс ее убил. Нет, все было сложнее. Он предложил ей сделку. Не согласится ли она продать ему свою кровь по цене $10,000 за литр? Лиззи так любила деньги, что согласилась. Она пошла за Рексом в подвалы виллы, где была оборудована лаборатория для взятия крови с насосом для переливания. Она легла на стол и протянула Рексу руку. Он завел машину. Каждый раз откачивая литр, он выкладывал пачку долларов на стол и спрашивал, не хочет ли она остановить процесс. Твоя мать была дурой. Она не знала, сколько крови содержится в человеке. Она воображала, будто у нее есть в запасе 15-20 литров. Она уже представляла себя богачкой. Каждый раз, когда Рекс спрашивал, не хочет ли она закончить, она отвечала, продолжаем, чтобы увидеть, как новая пачка долларов ложится на предыдущую. А потом она начала слабеть. С ней случился нервный припадок с конвульсиями, и она поранилась, упав со стола. Именно тогда она порвала свое платье и порезала бок, напоровшись на ряд скальпелей, разложенных на подносе. Когда она пришла в себя, ее обуяла паника. Она схватила деньги и побежала, как сумасшедшая. Никто не знает, что произошло потом. И никогда не узнает. Ее нашли на пирсе Санта-Моника, совершенно обескровленную. Машина и деньги исчезли. Может быть, она потеряла сознание на обочине дороги? Я не знаю. Могу только предположить, что ее обнаружил какой-нибудь парень, путешествующий автостопом. Он решил взять деньги и машину и избавиться от нее.